Так мы смеялись, взбираясь на плато, смеялись, подходя к дому, смеялись в кают-компании за ужином. Гарри осведомился, чего это так нас разбирает. Мы попытались ему рассказать, но так смеялись, что он ровно ничего не понял. Сказав «тю», он ушел в свой камбуз. Лизу на сегодняшний день заменял один из метеорологов – Олег Краснов, добродушный уволень, веселый флегматик. Он как раз, зевая, собирался идти на последнее за эти сутки наблюдение. Но Лиза, поблагодарив, послала его спать и сама отправилась на площадку. На этом наш смех кончился, и мы разошлись по комнатам, как-то сразу поскучнев. Марк разделся и лег. Я был слишком возбужден, чтобы уснуть, и, сказав, что хочу покурить на воздухе, накинул, не застегивая пальто, и вышел. Насвистывая, я обогнул дом и направился к метеорологической площадке. Луна зашла, северное сияние давно погасло, ни единый сполох не тревожил небо, только яркие косматые звезды освещали притихшее в часы ночи плато. Было тепло и тихо. Перед калиткой метеоплощадки высоко на столбе чуть покачивал тусклый электрический фонарь. В хорошем настроении, всему радуясь, я, не торопясь, подходил к площадке, когда внезапно остановился. Лиза была не одна. Там был Женя в оленде-полудошке и берете. В том, что директор обсерватории зашел на метеоплощадку во время наблюдения, не было ничего особенного. Ангелина Ефимовна тоже заходила. Сам не знаю почему, я остановился в неловкости с ощутимо забившимся сердцем. Они оба молчали. Лиза приостановилась, чтобы запереть щеколду. Однажды на площадку пожаловал медведь и сломал дорогие самописцы. С тех пор мы запирали. Женя пристально смотрел на девушку, и хотя она с усилием перевела тугую щеколду, он не догадался помочь. Я непроизвольно отступил назад в темноту. Не то чтобы я хотел подглядывать, это мне и в голову не пришло, но я отчего-то застеснялся и пожалел, что не остался дома. Они в молчании шли по тропинке, почти одинакового роста. Женя неожиданно остановился невдалеке от меня, ничего не видя, не замечая. Лиза тоже остановилась, вопросительно взглянув на него. В руках она держала какой-то прибор, наверное, для измерения ветра. Внезапно Женя схватил ее за плечи и стал осыпать короткими поцелуями ее лицо. Растерявшись сначала, Лиза резко затем рванулась. «Пустите! Зачем вы?» Сдавленно пробормотала она и опрометью бросилась домой. Она пробежала мимо меня, не заметив. Женя долго стоял на том же месте. Потом стал чиркать спичками. Закурил. Я подошел к нему. «Это ты, Коля?» — тихо спросил Казаков. «Ты и видел?» «Да». «Я, должно быть, схожу с ума», — так же тихо сказал он. «Все время о ней, ни на чем не могу сосредоточиться. Со мной еще никогда такого не было. Увлекался, конечно, но легко забывал, как глупо я себя веду. Никому не рассказывай того, что видел. Я постараюсь справиться с собой, ведь я ее не люблю». «А я люблю», — сказал я и, не оглядываясь, пошел к дому. А Женя все стоял на тропинке, как оглушенный. Меня он, наверное, не слышал. Я уже открыл была дверь, когда, оглянувшись, увидел, что Женя зашагал к озеру. Подумав, я вернулся на то место. «Ну, конечно же!» На земле валялся анемометр. Я поднял его и отнес в метеорологический кабинет. Там уже никого не было. Я положил анемометр на стол. Мне хотелось плакать. А потом я лежал без сна на кровати. Марк сладко посапывал во сне. И думал обо всем этом. Странно, но я совершенно не испытывал ревности. И отец, и мать у меня были очень ревнивы. Мама, например, ревновала отца к Вале Герасимовой.